январь написал белым снегом письмо без бумаги. Я его прочитал, прикоснувшись губами к стеклу. И тоскует седая метель по человеку, плачет, будто свою осознала мечту. Заломить бы в погоду такую бутылку другую, да хоть с чертом в обнимку плясать на столе. Только жаль, от вина я все чаще тоскую, да и с чертом в обнимку, увы, не по мне. Мне бы встать на колени пред небом, пред Богом, да прощенья просить за других, за себя. Но забыл все молитвы, грехов слишком много. Высоко до небес, далеко до царя. И в разорванной, грязной, цветастой рубахе я не буду рычать на метель, как в бреду. Мне январь написал белым снегом письмо без бумаги. Я его прочитал, прикоснувшись губами к стеклу. Мне январь написал белым снегом письмо без бумаги. Я его прочитал, прикоснувшись губами к стеклу.